Глава 12. Последние 2 часа в открытое окно вагона текла такая душистая, такая лунная тосканская ночь, что когда поезд с внезапным ревом, грубо и свирепо тормозя, вошел под крышу флорентийского вокзала, Чайковский со страхом и ужасом выглянул на перрон, чтобы в свете коптящих фонарей узнать того, кто должен был его встретить. Алеша крикнул носильщика, и они стали выгружать из купе корзинки, баульчики, зонтики, портпледы, картонку с цилиндром, модный чемодан, весь мелкий багаж русского путешественника. «Петр Ильич, Надежда Филаретовна приказала мне вас встретить. Владислав Альбертович, это был Пахульский, скрипач, один из музыкантов ее трио. А я, представьте, ищу Дворецкого, знакомого мне по Москве. Он встречает Лидию Карловну с семейством. Она приехала тем же поездом, что и вы. Они пошли к выходу. Надо бы извозчика или двух. За вами выслано ландо». Город в этот час был безлюден и тих, но на площадях, на Понте-Веккио, у дворца Питти, видны были следы недавних празднеств. Бумажные флажки, пустые бумажные фонарики, память об иллюминации и фейерверке. «У нас тут недавно было очень весело. Гостил Гумберт со своей Маргаритой и двором. Иностранцев туча!» Петр Ильич забеспокоился. «Но теперь все вошло в колею. Только в Кашине, на гулянье, блеск умопомрачительный. Один американец катается цугом на 12 лошадях. Театры полны. А что ставят в опере? Сальватор Роза. Через Порто Романо они выехали за город. Это была дорога на Сан-Маньято. И тут был снят для него дом. Когда она в письме спросила его, не хочет ли он принести ей жертву, прожить месяц во Флоренции, само собой, разумеется, она наймет ему дом, абонирует рояль, он не будет видеть никого, если не захочет. Он ответил согласием. И так была снята вилла Бончиани на Виале дей Колли. Сама Надежда Филаретовна с семейством жила в полуверсте. Это был дворец некоего Оппенгейма, женатого на дочери флорентийского банкира и сенатора, выстроенный лет 30 тому назад на английский лад. Сначала ей показалось неудобным его расположение. Спальни были в первом этаже, приходилось несколько раз в день подниматься по лестнице, что ей становилось все труднее, но остальное было превосходно. Сад был в цветах, несмотря на конец октября. В зале прекрасно звучал рояль. Внизу был даже бильярд, на котором вечерами упражнялись мальчики, а репетитор играл великолепно. Часть прислуги была итальянской, часть она везла с собой. Дворецкий был выписан из Москвы. Она предлагала ему на выбор квартиру в городе или дом возле себя. Он выбрал второе. И теперь, когда пара серых с подстриженными хвостами лошадей остановилась у крыльца, и лакей, тоже в серой ливрее, спрыгнул с козел, распахнул низенькую дверцу, Петр Ильич на мгновение замер, спустив ногу к подножке. Ему показалось, что лучшего места в мире нет и никогда не захочется. Внизу был ресторан, пустующий в это время года и закрытый изнутри деревянными ставнями. Пинии и пальмы сада под лунным светом казались сделанными из воды и серебра. Дом был двухэтажным, и, насколько можно было заметить, на плоской крыше его была устроена терраса. «Завтра вы увидите оттуда монастырь, Кампосанто, Апеннин», — сказал Пахульский. Слуга и повар были наняты заблаговременно, сеньором Бончиани было уговорено ничем приезжего не беспокоить, со всеми вопросами и расходами обращаться во дворец Оппенгейма, и высокое бархатное небо, и вся эта ночь как будто просились не зайти к ним приезжего человека. Черноглазый белозубый Гектор выбежал с поклонами, метя дорожку белым фартуком. Чайковский вошел в дом. Тут был тот особый дух итальянского тепла, который исходит от трещащих в камине оливковых веток. Ничего лишнего, безвкусного, тяжеловесного. Холла и комфортного, чистого, веселого и светлого жилья. Гостиная, столовая, 2 спальни, его и Алешина, уборные комнаты. Великолепный инструмент в простенке гостиной и на нем присланные из дворца Оппенгейма отечественные записки, русская старина, московские ведомости. А здесь, Петр Ильич, если пожелаете, книги. Надежда Филаретовна отобрала для вас о Биконсфильде, о Бисмарке, парижское издание, критика Ларошу в последнем голосе, переписка Екатерины с Гриммом. Да, да, поблагодарите. А как она? Вчера получился ваш вальс для скрипки. Играли весь вечер. Юлия Карловна поджидала сестру. Теперь с Лидией Карловной они начнут разучивать дуэты Онегина. Надежда Филаретовна очень радуется приезду внука. Когда пришел клавир Аусцук? Вчера вместе с вальсом. А как ее здоровье? Страдает головными болями, жалуется на холод. Но бывают дни, когда и гулять выходит, и в крокет играет. Сегодня ходили с ней искать того мальчика, помните, о котором вы писали в прошлом году, который так изумительно пел. Но вместо него нам все попадались взрослые бродяги, да хористы из театра Пальяно. Алеша распоряжался вещами, объяснялся с Гектором на итальяно-русском, в прежней поездке усвоенном языке. Петр Ильич в усталой рассеянности расстегнул жилет, по-хольски немедленно взялся за шляпу. «Вот здесь», — сказал он, заострив свою бородку, «ваш слуга найдет русский чай и русские папиросы». Надежда Филаретовна боялась, что здешние окажутся вам не по вкусу. «Спасибо, спасибо. Она слишком добра». Он проводил его до крыльца, по-хульски сел и еще раз раскланялся. Лошади процокали по шоссе. Потом стало тихо. Чайковскому в тишине показалось, что земля, несясь в ночь, тянет какую-то смутную басовую ноту. На завтра утром он увидел монастырь, Кампо-Санто, Апеннины, синеву неба, чернь кипарисов, услышал еле доносимый ветром плеск Арно. Она писала: «Здравствуйте, мой милый, дорогой, несравненный друг. Чувствовать ваше присутствие вблизи себя — это такое блаженство, которого никакими словами не выразишь». Он не сразу нашел, что отвечать на это. Ему не здоровилось. С дороги расстроился желудок, сосало под ложечкой. Алеша дулся на него за какой-то пустяк, и они оба долго не могли сговориться. Ехать ли в город на омнибусе, узнать, нет ли на почте писем, или пойти гулять в Сан-Миньято, смотреть эспланаду, или сесть Петру Ильичу за либретто «Орлеанской девы». Скверная опера Верди не мешала ему думать о своей, на того же Шиллера. Наконец, уговорились пойти в город. Письма получились от обоих братьев, Моденьки и Толи. По дороге купили зубной порошок и тросточку, а когда вернулись, пошел осенний теплый итальянский дождь. С этого дня началась размеренная рабочая жизнь. Он вставал в 8:00, пил кофе, листал газеты и садился за деву. В 11:00 он знал, она с дочерьми и по-хольским проходит мимо, гуляя перед завтраком. Иногда он не выдерживал, он знал, что она близорука. Он становился за шторы окна, пьяный от работы, с клокоченной бородой, и смотрел на то, как она проходит. Впереди, весело тряся ушами, бежал Мураска, чудесный их пес. Потом, взявшись за руки, с ужасным желанием нашалить, шли Соня и Милочка, до того очаровательные и живые, что слезы навертывались у него на глазах. За ними высокая, немного сухопарая, с дивными темными глазами, но некрасивая. Как уверяли все, в чем и он был согласен, шла она между дочерьми Юлей и Лидией, за которой, если день был теплый, шла кормилица в лентах, неся ребенка. Он стоял взволнованный своими мыслями и, случалось, не отходил от окна, пока они не возвращались. Иногда она кидала быстрый, невидящий взгляд на его окна, и опять бежала собака, и детские голоса кричали: «Мураска, Мураска!». После завтрака он шел гулять и часто ходил в их сторону, чтобы слышать бойкие мальчишеские голоса за каменной оградой. Резиновый мяч однажды вылетел за ворота и едва не сшиб с него шляпу. Он поднял его и пустил обратно. И испытал при этом невыразимое волнение.